Девасари Абунту. Так поют про Девасари Абунту. Знала Абунту, что сказал Будда про женщин Ананде, и уходила она от мужей, а тем самым и от жен, ибо где мужи, там и жены. И ходила Абунту по долинам Рамны и Сокки, и в темноте только приходила в храм, и даже жрецы мало видели и знали ее. Так не искушала Абунту слов Будды. И вот сделалось землетрясение. Все люди побежали, а жрецы наговорили, что боги разгневались, и запрятались все в погребах и пещерах. И стало землетрясение еще сильнее, и все были задавлены, и правда, удары в земле были ужасны, горы тряслись, стены построек сыпались, и даже самые крепкие развалились, деревья поломались, и чего больше, реки побежали по новым местам. Одна только Девасари Абунту осталась в доме и не боялась того, что должно быть. Она знала, что вечному Богу гнев недоступен, и все должно быть так, как оно есть. И осталась Девасари Абунту на пустом месте, без людей. Люди не пришли больше в те места, звери не все вернулись, одни птицы прилетели к старым гнездам. Научилась понимать птиц Девасари Абунту, и ушла она в тех же нарядах, как вышла в долину, без времени, не зная места, где живет она. Утром к старому храму собирались к ней птицы и говорили ей разное про умерших людей, части которых носились в воздухе. И знала Абунту многое занимательное, завершенное смертью, незнаемое людьми. Если солнце светило очень жарко, летали над Девасари белые павы, и хвосты их сверкали, и бросали тень, и трепетанием нагоняли прохладу. Страшные другим грифы и целебесы ночью сидели вокруг спящей и хранили ее. Золотые фазаны несли лесные плоды и вкусные корни. Только не знаем, а служили Абунту и другие птицы, все птицы. И Девасари Абунту не нуждалась в людях. Все было ей вместо людей. И птицы, и камни, и травы, и все части жизни. Одна она не была. И вот, слушайте изумительное. Абунту не изменилась телом, и нрав ее оставался все тот же. В ней гнева не было. Она жила и не разрушалась. Только утром рано прилетели к Девасари лучшие птицы и сказали ей, что уже довольно жила она, и время теперь умереть. И пошла Абунту искать камень смерти. И вот приходит в пустыню, и лежат на ней многие камни, темные. И ходила между ними Абунту, и просила их принять ее тело, и поклонилась до земли. И так и осталась в поклоне, и сделала с камнем. Стоит в пустыне черный камень, полный синего огня, и никто не знает про Девасари Абунту.